Симон, насвистывая, взбежал на верхнюю галерею. Через открытую дверь в горницу проникали ласковые закатные лучи, внутри все дышало благодатным покоем. У дальнего конца стола Эрленд и Гейрмюнд склонились над гуслями, натягивая на них новые струны. Перед ними стоял рог, наполненный медом. Сигрид в постели кормила грудью меньшого сына, возле нее сидели Кристин и Рамбург. На скамеечке между сестрами стояла серебряная чарка. Симон наполнил вином свой собственный позолоченный кубок и, подойдя к кровати, протянул его сестре, сделав сначала глоток. «Я вижу, сестра моя, что здесь одной тебе лишь нечем утолить жажду». Она, смеясь, приподнялась на локте и взяла кубок. Потревоженный малыш поднял сердитый рев. Продолжая насвистывать, Симон сел на скамью, рассеянно прислушиваясь к разговору. Сигрид и Кристин беседовали о детях. Рамбург молча крутил в руках вертушку Андреса. Мужчины у стола перебирали струны гусли, пробуя звук. Эрленд тихонько запел какую-то песню. Гейрмюнд стал подыгрывать на гуслях, а потом и вторить голосом. У обоих мужчин были на редкость красивые голоса. Немного погодя, Симон вышел на галерею и, прислонившись к столбу, стал глядеть во двор. Из хлева неслось неумолкающее голодное мычание. «Продержись подольше, такая погода, и, быть может, весенняя бескормица не затянется в этом году». На галерею вышла Кристин. Он почувствовал это, не оборачиваясь. Он знал ее легкую поступь. Она сделала несколько шагов и остановилась рядом с ним в отблеске вечернего солнца. Она была так ослепительно хороша, что ему показалось, будто он никогда прежде не видел ее такой красавицей. И ему почудилось, будто, взмыв куда-то ввысь, он парит в этом солнечном сиянии. Он глубоко вздохнул и вдруг подумал, как хорошо жить на свете. Безграничное блаженство затопило его своими золотыми волнами. «Добрый друг мой!» Все передуманные, мучительные и горькие мысли показались ему вдруг полузабытым наваждением. «Бедный друг мой, чего бы я ни сделал для тебя, жизни бы своей не пожалел, только помочь тебе, только бы вновь увидеть тебя счастливой». От него ведь не могло укрыться, как постарело и поблекло ее прекрасное лицо. Под глазами появилась сетка мелких морщинок, нежные краски стерлись, кожа загрубела и покрылась загаром, но и сквозь загар было видно, как она бледна. Но для Симона Кристин по-прежнему оставалась несравненной красавицей. Ни у одной женщины на свете не встречал он таких огромных серых глаз, нежного, спокойного рта, маленького круглого подбородка и такой величавой неторопливости в осанке. Как хорошо, что ему вновь довелось увидеть ее в наряде, который подобает женщине благородного происхождения. Легкая шелковая косынка лишь наполовину прикрывала ее густые золотисто-каштановые волосы. Косы были уложены так, что выступали вперед над ушами, в них уже появились седые нити. Но что из того? На ней был великолепный кафтан из голубого бархата, отороченный горностаем, с таким глубоким вырезом и такими свободными проймами, что на плечах и груди он лежал наподобие узких помочей, и это очень шло Кристин. А в вырезе виднелась песочно-желтая рубашка, которая плотно облегала грудь и шею до самого горла и руки до запястья. Рубашка была застегнута мелкими золотыми пуговицами, и они умилили его до глубины души. Прости ему, Боже! При виде этих золотых пуговок он возликовал так, словно увидел сон ангелов. Симон чувствовал сильные, ровные удары собственного сердца. Какие-то путы упали, проклятые, мучительные сновидения. Это были всего лишь ночные кошмары, а нынче он видел свою любовь к ней при дневном свете, в сиянии солнца. «Ты так странно глядишь на меня, Симон. Чему ты улыбаешься?» Он засмеялся тихо и лукаво, но промолчал. Внизу, в золотой дымке вечернего солнца, перед ними раскинулась долина. С лесной опушки несло звонкое чириканье и щебетание. И вдруг откуда-то из глубины леса затянул чистую протяжную мелодию певчий дрозд. Рядом, выйдя из холодного сумрака дома, оставив там грубую будничную одежду, пропахшую потом и тяжелым трудом, стояла она, согретая солнцем в праздничном наряде. «Как славно, что я вновь вижу тебя такой, моя Кристин!» Он взял ее руку, лежавшую на перилах галереи, и поднес к своему лицу. «Красивое у тебя кольцо!» Он повертел золотой перстень на ее пальцы и снова опустил ее руку на перила. «Как хороша была когда-то эта большая узкая рука! А теперь она шершавая и красноватая, и он жизнь готов положить ради нее!» «Это Арньерт и Геуте», — сказала Кристин. «Они опять бронятся». Внизу под галереей раздавались громкие сердитые голоса, и вдруг девушка негодующе выкрикнула. «Ну что ж, попрекай меня моим происхождением, а по мне больше чести называться ублюдком моего отца, чем законным сыном твоего». Круто повернувшись, Кристин бросилась вниз по лестнице. Симон устремился за ней, еще издали услышал звук пощечин. Кристин стояла под галереей, держа сына за плечо. У обоих детей пылали щеки, но они упрямо молчали, потупив глаза. «Я вижу, ты знаешь, как вести себя в гостях. Нечего сказать, много чести приносишь ты своему отцу и матери». Геута упорно смотрел в землю. Потом тихо и сердито ответил. «Она сказала...» «Я не стану повторять, что она сказала!» Симон взял дочь за подбородок и приподнял кверху ее лицо. Под пристальным взглядом отца Арньерт гуще залилась румянцем и стала часто моргать. «Правда!» — она мотнула головой, освобождаясь от руки Симона. «Я сказала Геуте, что отец его был осужден как бесчестный злодей и предатель, но сперва он сказал про вас, отец. Он сказал, что предатель — это вы, и вам должно благодарить Эрленда, что вы остались целы и невредимы, и по-прежнему сидите в своем поместье». «Я думал, ты уже взрослая девушка. Выходит, детская болтовня может заставить тебя позабыть правила учтивости и узы родства». Симон в сердцах оттолкнул Арньерт и, повернувшись к Геуте, спокойно спросил. «С чего ты взял, друг Геуте, что я предал твоего отца? Я и прежде замечал, что ты затаил на меня злобу. Объясни, наконец, в чем дело. Вы сами знаете». Симон покачал головой. Тогда мальчик выкрикнул, задыхаясь от волнения. «То письмо, из-за которого они растянули отца на дыбе, чтобы выведать, кто приложил к нему печати. Я видел его, это я унес его и сжег». «Молчи». Между ними вырос Эрленд. В его лице до самых губ не осталось ни кровинки. Глаза горели. «Погоди, Эрленд. Теперь, пожалуй, лучше будет, если мы выведаем всю правду об этом деле. Выходит, что в письме было названо мое имя». «Ни слова!» Эрленд в ярости встряхнул Геуте за грудь и плечи. «Я доверился тебе, своему сыну. Лучше бы я тогда же убил тебя на месте». Кристин бросилась к мальчику, Симон за ней. Освобожденный из рук отца, Геуте прильнул к матери и, пряча свои объятия, отчаянно закричал. «Я посмотрел на печати, отец, прежде чем сжечь письмо. Я думал когда-нибудь послужить вам этим, отец. Накажи тебя Бог!» Тело Эрленда сотрясло короткое сухое рыдание. Симон тоже побледнел, а потом залился густым румянцем от стыда за другого. Он не осмеливался даже взглянуть в ту сторону, где стоял Эрленд. Такой мукой отозвалось в нем чужое унижение.